Однако он постарался скрыть, какое впечатление произвело на него это вступление. Закинув ногу за ногу, он довольно развязно ответил на заявление майора. «Я в вашем распоряжении». «Вы знаете Виктора Яхму?» «Да, знаю». «Как вы с ним познакомились?» «Я иногда бываю на скачках. Он однажды оказался за мной в очереди перед кассой и поставил на тех же самых лошадей. Начался разговор, потом мы уже вместе следили за заездами и таким образом познакомились». «Кто первым начал разговор, он или вы?» «Он. Потом привязался ко мне, и это стало меня раздражать, но я не решался отделаться от него, о чем в конце концов пожалел». «Он был причиной вашей размолвки с Анной Эльмер?» «Да». «А как она с ним познакомилась?» «Мы были вместе в ночном ресторане. Там в этот вечер оказался и Яхма. Он подсел к нашему столику. С этого все и началось». «Эльмер жила у вас?» «Нет». «С кем она еще дружила? Были ли у нее подруги?» «Возможно. Но мне о них она не говорила». «Судя по вашим словам, вы посещали рестораны?» «Довольно редко, так как моя зарплата не позволяла вести такой образ жизни». «Но на скачках вы играли?» «Тоже нечасто и осторожно. Впрочем, мне везло». «Насколько мне известно, в последнее время не так уж». Урбанин сжал губы и промолчал. Видно, продолжал допрос. «В каких ресторанах Эльмер чаще всего бывала?» «В Гранде и в Конгрессовой». «Что вы можете сказать о ней? О ее характере, склонностях?» Губы Урбаника исказила гримаса. «Я не могу быть беспристрастным, так как слишком много из-за нее пережил. Но постараюсь. Она веселая, легко относящаяся к жизни, в чем я убедился на собственной шкуре», — добавил он с горечью. «И это все, что вы можете о ней сказать?» «Ну нет. Импульсивная, капризная. У нее богатое воображение. Она интеллигентна и сообразительна. Такой ее психический облик». «Следовательно, натура скорее богатая, с буйным темпераментом, не считающаяся ни с чьим мнением, ни с 10 заповедями». «Можно сказать и так». «Она смелая?» — прозвучал неожиданный вопрос. Урбаник поднял брови и задумался. «Да, скорее да», — бросил он, колеблясь. «Но трудно отличить, где у нее смелость, а где легкомыслие». «Женщины, как правило, верны своим парикмахерам. Вы не знаете, где и у кого она причесывалась?» «Конечно, знаю. Есть такой пан Вацлав. У него дамский салон на Новолипках 5. Однако мы отклонились от основной темы. Вам было известно, что Яхма отсидел срок за грабеж?» Урбаник изобразил удивление. «Яхма? Невозможно. Жаль, что я об этом не знал». «Вы действительно не знали?» В голосе Выдмы прозвучали резкие нотки. «Советую говорить правду, так как допрос носит официальный характер, и вы были предупреждены о последствиях задачи ложных показаний». «Откуда, черт побери, я мог знать?» «Вот об этом я и хотел вас спросить. Ведь вы просили Янину Эльмер предостеречь сестру и сказать ей, что Яхма подозрительный тип». «Это ни о чем не говорит. Я вовсе не знал, что он был грабителем. Просто я повторил то, что услышал, уже не помню от кого». «Удивительно короткая у вас память. Подозрительный тип отбил у вас девушку, но, несмотря на это, вы поддерживаете с ним отношения. Есть над чем призадуматься, вам не кажется?» «Я? Отношения? Это какое-то недоразумение. Не отрицайте. Нам известно больше, чем вы думаете». Урбаник наклонился вперед и оперся руками о край стола. Выдма не без удовольствия заметил, что выстрел попал в цель, так как руки у Урбаника дрожали, а на лбу выступили капельки пота. «Ведь именно ему вы передали отпечатки ключей от сейфа». «Это неправда! Это неправда!» Голос Урбаника звучал пискляво и истерично. Он почти кричал, а пальцы, которыми он вцепился в край стола, побелели. «Так значит, Яхма обманул?» Он не мог этого сказать».